Глава 9. Не все то истинно. Лавгу Тарнийский, Тигиан Янаш и Астарта Климент. Шестой день пятого месяца. На следующий день после встречи с Матиаром, кровный сын всеотца Академии Кудесничества Халендора вернулся к обучению. Мейлор Янаш торжественно обещал, что накажет своего непутевого отпрыска за рукоприкладство, но, едва вступив в диалог с матерью Мивалета, напрочь позабыл об этом. Как ни странно, герцогиня не стала зацикливаться на безопасности собственного дитяти и, отбросив формальности, увлеклась беседой с красавцем-всеотцом, ни раз и ни два напомнив тому, что она вдова. Легкий флирт перешел в откровенные комплименты, и наутро Мейлор обнаружил себя обнаженным в постели герцогини, улыбающейся во сне. Как удобно устроился Янаш-старший. В отличие от послушников, в главе Академии разрешались отношения с женщинами. Он пользовался этим преимуществом, но не слишком часто. Однако в данном конкретном случае главную роль сыграли пышные формы герцогини, перед которыми всеотец не смог устоять. Старший Янаш, приветствуемый воодушевленными учениками, прибыл в Академию к 8 утра. Среди десятков улыбок он разыскивал сыновью отрешенность, дабы с запозданием исполнить обещание, данное Матиару. Задача не из простых, ибо окружение так и норовило отвлечь на себя внимание. В главном зале обители идеалов Бастиона Ауруса повсюду царствовало вездесущее золото, в лучших традициях покойного Арвальда Тирана. Потолки, стены и даже полы отблескивали драгоценным металлом, кой кудесники натирали до блеска во славу высшего бога. Но Тигиан никогда не принимал в этом участия. Устроившись на скамье в углу обширного помещения, сев с краю, чтобы колонны скрывали его от смотровой позиции у центрального входа, он читал книги о волшбе и расширял свои познания. Если бы отец только знал, какую область изучает его сын. «Здравствуй, Тигиан!» — холодно проговорил Мейлор. Хмыкнув в ответ, молодой кудесник аккуратно закрыл книгу, положил ее на скамью рядом с собой и посмотрел главе семейства прямо в глаза. «Доброе утро, отец. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Судя по всему, общение с герцогиней доставило тебе массу удовольствия, и ты так увлекся процессом, что забыл о моем наказании». «А ты не пришел в академию вчера. Ты знал, что я задержусь». Это было очевидно. Янаш-младший встал с насиженного места и, убрав челку за ухо, подарил всеотцу желанную им сыновью безучастность во взгляде. Была ли она признаком неуважения, или Тигиан просто не выспался? Мейлор не хотел отвечать себе на этот вопрос. Он схватил парня за руку и повел его к собратьям-кудесникам, выстроившимся в ряд в центре золотого зала. Там ученики каждое утро произносили клятву верности Бастиону Аурусу перед началом занятий. И там беловолосый скрытник демонстрировал свое отношение к догмам Академии. Демонстративно зевая, он встал рядом со своим причастным братом, Алфредом Стомпом, новым гином родом из королевства Цандера. Этот молодой человек с зелеными точно весенние листва глазами оскалил зубы, как только увидел Тигиана, и на то были особые причины. Пробурчав нечто нечленораздельное себе под нос, белокурый Алфред по кличке Одуванчик привлек внимание причастного брата Яноша. «Что-то случилось?» «Издеваешься?» — молвил Стомп, трясясь от злости. «Всеотец Мейлор вчера потребовал от тебя явиться в Академию, а значит, он потребовал того же и от меня. Новости очень быстро расходятся, Тигиан. Я вчера выглядел как круглый идиот, стоя у входа. Я прождал тебя несколько часов». «Ждал меня? Какая честь». Янаш сукоризной приподнял правую бровь. «А как же Мейлор, который не пришел?» «Не сравнивай себя со всеотцом. Он имеет право делать все, что только пожелает. Если он не смог прийти, значит, на то были особые причины». «Кувыркание с герцогиней?» «Ты не можешь этого знать!» — открестился Алфред, сморщив нос и не спуская глаз с Мейлора, поднявшегося на сцену перед 60 учениками. «А ты? Ты можешь это знать? Я, наверное, говорил уже много раз, но всеотец для меня — настоящий отец, кровный. Я единственный, кто знает его по-настоящему. Чего у госпожи Мивалет не отнять, так это женского напора. Пышная грудь, такая, что в руках Магнера не поместится. Длинные ноги, в тиски которых хочется отдаться. И, конечно же, восхитительная... «Хватит! Это Это просто отвратительно!» «Нет, это лишь то, что челядь щебечет на улицах. Это не мои слова, и до такого опускаться я не стану». «Конечно же!» Стомп был готов взорваться от переполняющего его сарказма. «Ты ведь у нас не челядь, великий Тигиан Яныш. Единственный и неповторимый отпрыск всеотца. Я, наверное, должен тебе кланяться?» Отблескивая улыбкой, беловолосый трикстер Яныш не скрывал, что получает удовольствие от сказанного. Пусть оно и полнится усмешливыми мотивами. Тигиан словно верил в материальность слов. Он старался набрать их как можно больше, дабы эфемерное чувство переросло в осязаемое. «Мне нравится, как ты говоришь, даже если это сарказм. А мне очень нравится продвигаться в изучении волжбы и совершенствоваться. Я хочу ощущать прогресс, а не топтаться на месте. Ты вообще в курсе, что нам с тобой осталось недолго до отчисления, если ты ничему не научишься?» Вдруг говор Алфреда стал сбивчивым. «Я увижу хоть что-нибудь. Мне нужно писать доклад о наших успехах. А про тебя мне даже сказать нечего. Что мне написать, Тигиан? Что мой причастный брат так сильно занят нытьем о своей никудышной внешности, что не приходит в библиотеку лишний раз почитать учебный материал вместо всяких небылиц?» «Было бы забавно». «Значит, тебе смешно?» — вопросил одуванчик, старательно натягивая улыбку. «Может быть, для таких, как ты, это просто уморительно, но только не для меня. Я не хочу возвращаться в мою семью и снова копаться в земле. Не хочу сажать картофель и жить одним только картофелем!» «Я тебя понял». Тигиан положил руку на плечо причастному брату и своими золотыми глазами, лишенными сомнения или страха, постарался внушить ему крупицу уверенности в завтрашнем дне. «Не переживай, нас не отчислят. Я все сделаю в лучшем виде, и тебе будет о чем написать. А сейчас мой отец готовится произнести речь. Она будет убедительнее твоей», — напоследок сказал Стомп. Окинув учеников взглядом, всеотец Академии с придыханием распахнул большую книгу кудесничества, лежавшую перед ним на позолоченном пьедестале. Ее страницы рассказывали историю волжбы Бастиона Ауруса и служили ориентиром всем тем, для кого злато солнца было дороже собственной жизни. Мейлор причислял себя к этому кругу и хотел, чтобы собравшиеся в главном зале мужи в белых мантиях присоединились к верованию душой и телом. «Мои ученики! Сегодняшний день будет наполнен испытаниями. Справедливые боги посылают нам их в качестве дара, коим нельзя пренебрегать. Вижу я в ваших глазах искру рвения, ту, что много лет назад в моих глазах узрел всеотец Локре. Он знал, что рано или поздно его место должен занять достойный преемник, и благодаря стараниям и смирению я стал этим преемником. Сейчас вы заканчиваете второй год обучения, и пусть некоторые из вас, — Яныш старший обратил взор на своего сына, — не поспевают за остальными. Моя задача и задача всего преподавательского состава Академии — помочь вам стать боеспособными кудесниками. Покой великого королевства Халиндор зависит от нас, и чтобы исполнить данную нам роль, мы должны придерживаться дисциплины. Давайте же все вместе произнесем клятву солнцеликому бастиону Аурусу. Все вместе! Вместе!» — хором проговорили 59 мужей. Только один кудесник решил промолчать. Склонив голову, как и остальные, он беззвучно двигал губами, притворяясь, что клянется вместе с собратьями. Мейлор тем временем принялся отчеканивать текст, помня его наизусть. «Оковы каждому знакомые мы разорвем, и не останется порока. Единые в своей вере и силе духа, мы обращаемся к солнцу и просим его благословения. Чувствуя тепло лучей его золотистых, мы благодарим за доверие и с гордостью несем слово кудесническое, распространяя молву бастиона меж высокими горами, меж пышными лесами, меж необъятными пустынями и заснеженными холмами. Нет во всем Драу места, где бастион Аурос не обладал бы властью. Даже в королевстве, туманом затянутом, что хранит порочные тайны и сдерживает порочный огонь. Только нам дозволено...» «Да чего же глупо это звучит», — думал Тигиан, сдерживая смех. Затянутое королевство во власти Бастиона неслыхано. Там ни у кого нет власти. Там только смерть и разоренные пламенем земли. Никто не знает, остался ли трон в целости и сохранности. После смерти Граты Кору его, небось, разобрали на камни и продали их на рынке под видом реликвий. «Возьмите камень, и ваша мужская сила восстановится!» «Потрясающе!» «И эта великая академия перемалывает каждый день? Одну и ту же чушь?» «Мой отец не понимает, что одного чтения мало. Нужно действовать и находить новые пути совершенствования». «Хм...» «Алфрид говорил об этом. Может быть, он мне подойдет?» «Да...» «Для связи с Некрос нужен единомышленник и тот, кого я хорошо знаю». Закончив произнесение клятвы кудесников, всеотец было собрался отправить учеников на занятия. Однако в последний момент пламенное напутствие прервал один из его заместителей – отец Таркас. Он подошел к Мейлору и прошептал ему нечто важное на ухо. «Прямо сейчас?» – оторопел Янош-старший. «Ты уверен?» «Несомненно». Таркас бросил смущенный взгляд на смолкших кудесников, ждавших указаний. «Он ждет вас вместе с леди Астартой в ваших покоях. Лишь сидит за письменным столом и подписывает некие бумаги». «А как он прошел? Я его не видел». «Скорее всего, наш король использовал черный ход. Не знаю почему. Может быть, он не хотел смущать учеников? Они и так волнуются из-за грядущих экзаменов. Зачем им лишние переживания? Вы не находите?» «Прошу вас. Что мне ему сказать? Что вы идете?» Всеотец утвердительно кивнул. Пусть нежданный визит короля и одной из членов совета смутил его. Только Таркас удалился со сцены, Мейлор закрыл книгу кудесничества и, сдерживая волнение, постукивая пальцами по обложке, обратился к смиренным мужам пред ним, готовым исполнить любые указания. «Отправляйтесь на занятия и учитесь прилежно! Мастера ждут вас на солнечных полях и желают видеть, какими приемами волжбы вы овладели за прошедшие дни. Идут все, кроме моего сына. Ты нужен мне». Сделав шаг вперед, окруженный толпой копошащихся книжных червей, Тигиан с надменной ухмылкой посмотрел на отца. Он знал, что самое интересное впереди. Следующие 5 минут в полном молчании Янош-младший шел за старшим по длинному коридору, обогащенному златом. Его неоглядные стены украшали картины с изображениями подвигов Бастиона Ауруса, которые каждый уважающий себя кудесник мог детально пересказать, будучи разбуженным глубокой ночью. И на радость всеотцу Тигиан тоже их знал, ибо в свободное от учебы время его неизменно видели с книгой в руках. В те моменты, когда Янош хотел быть увиденным. Добравшись до высоких лакированных дверей, ведущих в рабочий кабинет главы Академии, прозванной его покоями, Мейлор поправил мантию на плечах, чтобы она не съезжала на бок, и, не оборачиваясь к непутевому отпрыску, заговорил с ним. «Внутри нас ждут наш король и леди Астарта Климент. Я хочу познакомить тебя с ними и требую, чтобы ты соблюдал рамки приличия. Если ты меня опозоришь, я отстигаю тебя кнутом». «Хм, отстигаешь?» Тигиан ухмыльнулся, поведя плечами. «Опять?» «Интересно, что скажет Лавгуд, когда узнает, что великий всеотец не способен усмирить своего жалкого уродца-сына». Как всегда, он говорил складно, проговаривая каждое слово, сохраняя спокойствие. В качестве инструмента наказания Мейлор Янош применяет кнут. Поначалу это был один сильный удар, теперь два. Когда же будет 3 удара, отец? «Когда я пойму, что тебе мало. Ты мой сын, Тигиан. Стало быть, к тебе особое отношение. Я не могу бить других учеников. К чему применять насилие, если все они прилежно учатся? Страх подвести Ауруса движет ими, придает святого рвения. Когда-то страх управлял и мной. Он как дрова для розжига. И перед тем, как мы войдем внутрь, я хочу, чтобы ты ответил мне на вопрос». Глава Академии повернулся к своему отпрыску и опустил руки ему на плечи. «Ты боишься, Тигиан Янош?» Молодой кудесник мигом утратил былой настрой. Сжав кулаки, он передал свои ощущения ресницами, дрогнувшими под тяжким грузом знания природы оного вопроса. Простого, но требующего сложных размышлений, недоступных таким ничтожным тварям, как Алфрид, набожным в желании угодить всем и каждому. Тигиан много раз слышал сей вопрос. Однако так и не пришел к четкому ответу. «Я не знаю, отец». «Вот и отлично! Незнание — это не постоянный порог. Скоро от него ничего не останется под моим присмотром». Двери распахнулись, и юноши гордо переступили порог, увидев короля Лавгута за письменным столом, а леди Клемент на подоконнике у окна. Покуда ответственный правитель подписывал важные государственные документы, она, блаженная и далекая от мирского, наблюдала за прекрасами улиц Сангерхиема. Мейлор поприветствовал гостей. «Ваше Величество, леди Астарта Клемент». Он поклонился и заставил сына сделать то же самое, незаметно пихнув его в спину. «Я и мой сын Тигиан рады видеть вас в моей академии. Что привело вас сюда?» «Вопросы государства, долг перед короной и все то, что королю наскучить не может», — ответил Арнийский, макнув перо в чернила. «Я давно обещал тебе подписать бумаги на право слияния с академией в Цандере. Подпись Салливана есть на каждом листе, а моей тут, к сожалению, не было. Я так воодушевился прошениями у кольца Краунфара, что решил закрыть все незаконченные дела. Начал с тебя, мой друг». «Не знаю, как отблагодарить вас, ваше величество». Мейлор сел напротив Лавгута, а Тигиан занял место недалеко от Астарты, чьей красотой он любовался в открытую. «Не стоит тратить слова», — продолжил монарх. «Это моя прямая обязанность, от которой я уклонялся целых 2 месяца. Здесь ругать надо, а не благодарить. Но не будем испытывать на прочность столь хрупкую тему. Поговорим о другом. Пока тебя не было, я и Астарта успели осмотреться в Академии. После ремонта она выглядит гораздо лучше. Пусть я и не люблю золото, но традиции бастиона уважать я должен. Так положено и так правильно. Мне понравилось, что ты сделал с солнечными полями. Вы установили куклы для тренировок боевым техникам, позаботились о безопасности, возведя укрытие. Это прекрасная работа, Мейлор. Я могу не беспокоиться о работе Академии, лучшей во всех 4 королевствах. Граждане Цандера с вами не согласятся». «Это почему же?» — улыбнулся Лавгут, бойко подписав последний лист бумаги. «Салливана называют рассудительным. Вот пускай и рассудит, у кого Академия справляется лучше». «Спорить не смею, ваше величество. Результаты моей Академии впечатляют. О них говорит весь Сангерхем». «Кстати, о результатах. Я слышал, что у Тигиана плохо выходит с кудесничеством. Что тебе мешает, молодой человек? Может быть, я могу как-то помочь?» Арнийский обратил взор на юноша-младшего, и тот вмиг оторвал взгляд от разреза на платье Астарты. Казалось, она не обратила на это никакого внимания, однако легкая ухмылка, нередко появлявшаяся на ее лице, говорила об обратном. В любом случае, Тигиану было плевать, заметили ли его. «Не могу сказать, что мне что-то мешает. Как раз-таки наоборот, я делаю большие успехи и могу продемонстрировать их плоды». «Что?» Глаза Мейлора округлились от удивления. Он понял, как выглядит со стороны, и сразу же исправился, задав дополнительный вопрос. «Какие именно умения ты развил, сын?» «Вам понравится. Ваше Величество, леди Клемент, всеотец Янош, позвольте продемонстрировать». Тигиан встал, поклонился каждому собеседнику, выставил руки перед собой и, сосредоточившись, закрыл глаза. Медленно меж его дрожащих ладоней начал собираться свет, по крупице формируя идеальную сферу чистой солнечной энергии, хранимой в браслетах на запястьях. Дар бастиона Ауруса приобретал твердость скалы и становился защитным барьером для кудесника. На его сотворение у него ушло от силы 10 секунд, и чтобы окончательно закрепить успех, Янош-младший подошел к Лавгуту, дав ему прикоснуться к свету высшего бога. «Оно похоже на щит». «Невероятно, Тигиан! Этому ты научился в Академии?» «Да, ваше величество. Я понял, что мне тяжело даются боевые навыки, но с оборонительными я справляюсь лучше остальных». «Когда ты этому научился?» — вопросил Мейлор, скрестив руки на груди. «Алфрид ничего мне не говорил». «Он не хотел портить сюрприз». Беловолосый кудесник улыбнулся и чистотой этой улыбки в самое сердце поразил короля Халендора. В неприглядном лице парня он разглядел нечто доброе и душевное, желание оправдать надежды и стать другом для справедливого правителя. Лавгуд никогда прежде не видел, чтобы на него смотрели со столь сильной любовью и глубочайшим уважением, а потому слушал Тигиана, забыв обо всех делах. «Тупой кретин купился», — думал Трикстер и был прав. «Даже короля можно надуть. Продолжим же мое представление. Только благодаря помощи Алфреда я нашел свое призвание. Это правда, Ваше Величество. Почти 2 года от меня не было толку, и мой добрый отец закрывал глаза на мои неудачи. Он проявил себя как любящий родитель и поддержал меня. Он сказал, что вы поступили бы точно так же на его месте, и я не хотел пренебрегать столь добрым отношением. Поэтому я стал учиться вдвое усерднее и сделал все возможное, чтобы быть готовым к экзаменам». «Ты молодец, Тигиан. Твой отец должно быть гордится тобой. Ведь так, Мейлор?» «Конечно. Он мой сын, и я не могу иначе». Умение играть роли было общим талантом отца и его отпрыска. «Я точно знал, что Тигиан меня не подведет. Признаться честно, я догадывался, что Алфред мне что-то недоговаривает, но они так хорошо общаются, что я не хотел встревать. Думается мне, они уже не причастные братья, а почти родные». «Хорошо сказано», — отметил Арнийский, кивая. «Пока что этот день нравится мне гораздо больше, чем предыдущий. Столько добрых новостей поутру. Это повод перейти к главному вопросу, ибо он тоже связан с добрым событием. Тигиан, садись рядом с отцом. Тебя это тоже касается». И Янош младший с превеликим удовольствием облюбовал местечко за столом, заставив старшего Яноша немного подвинуться. «Все готовы? Тогда приступим. Я хотел позвать вас двоих завтра на Григорский турнир в честь праздников. Займите место рядом со мной, Доминосом и Астартой. В этом году нам выпала честь быть организаторами, и я хочу, чтобы в следующем мы сохранили за собой это право как победители». «А кто еще будет с нами?» — спросил всеотец. «Будет вся знать нашего великого города и много приезжих. Кто же в здравом уме пропустит столь важное событие? Возможно, лишь короли, у которых всегда много дел. Я точно знаю, что не стоит ждать Салливана и Манкёрт. Насчет Кернисиуса не знаю. А ему точно есть на что посмотреть. Победители в каждой из дисциплин получат приз в 100 золотых монет и лошадь породы черной фортвицкой. Ну так что, Мейлор, возница прибудет за вами завтра в 7 утра. Если, конечно, у вас нет других важных дел. Я и Тигиан с удовольствием посетим турнир в качестве зрителей. Для меня это будет хорошая возможность отдохнуть от дел Академии, а для Тигиана шанс узнать нашего благородного короля и его приближенных получше». «Стало быть, решено». Лавгуд встал из-за стола, обошел его и пожал руку Мейлору. «Есть еще несколько вопросов, но мы вполне можем обсудить их снаружи. Ты не проводишь меня и Астарту к карете? Рискну предположить, Доминос уже ждет нас у нее». «А почему добрый советник тоже не зашел ко мне?» «У него были какие-то дела в городе. В отличие от Астарты, Доминос не любит излишек золота, поэтому предоставил своей жене возможность полюбоваться твоими владениями без него. У нашего советника свои причуды. Я привык не обращать на них внимания». В компании верховного кудесника Лавгуд направился к двери, ожидая, что леди Климент пойдет вслед за ним. Однако та решила не спешить и осталась на высоком подоконнике, покачивая ногами точно малое дитя на стуле. «Идите, я вас догоню. Хочу еще немного полюбоваться видами и поговорить с Тигианом наедине». Тотчас в голове Яноша-старшего пронеслись худшие сценарии. Он боялся, что его ненаглядный сынишка скажет чего-нибудь лишнего или полезет к благородной деве с вопросами интимного характера. Ведь любой мужчина хотел задать их главной красавице Халиндора, а значит, и Тигиан не был исключением. «О чем вы хотите с ним поговорить?» «Это только наше с ним дело», — пропела Астарта, помахав рукой. «Идите же. Вам не о чем беспокоиться, всеотец. У меня все под контролем». В неясности нежданного смятения, посмотрев друг на друга, монарх и его верный друг направились к выходу, покуда Тигиан, продолжая корчить из себя поймальчика, сделав жалобный взгляд, уставился на Астарту. Она улыбалась ему своей безукоризненной улыбкой. Леди Климент играючи спрыгнула с подоконника и подошла к парню вплотную, чтобы резким движением схватить его за тщедушный подбородок, кой даже он сам не всегда мог нащупать с первого раза. «Скажи мне, Я тебе нравлюсь?» «Не понял», — выдавил из себя Янош. Аккуратные пальцы Астарты с длинными ноготками цвета зари проходились по его губам. Ее прикосновения были наполнены приятной, ни на что не похожей теплотой. Даже зной летнего солнца не мог сравниться с нею. Блаженная дева рассмотрела лик кудесника со всех сторон и, удовлетворившись увиденным, повторила свой вопрос. «Я тебе нравлюсь или нет?» «Такая, как вы, не может не понравиться». Получив ответ, она, наконец, отпустила его. «Зачем вы спросили меня об этом?» «Ты мне тоже нравишься, мальчик. Но только не внешностью, а внутренним содержимым. Твоя душа прекрасней пейзажей за окном. Она наполнена особым светом, которого землям Драо так не хватает. Мне будет очень приятно, если ты пойдешь вместе с Мейлором на турнир». «Вы серьезно?» — с недоверием спросил он, потеряв подбородок. «Серьезней некуда, юный кудесник Тигиан Янош. Я буду ждать тебя на турнире. Уверена, ты понравишься Доминосу. Мой супруг ценит разносторонних личностей, ибо сам таковой является. Иначе быть не может с человеком, кой носит столь прекрасный фамильный герб». «Прекрасный герб?» — переспросил Янош. Его голос полнился искусно сотканным интересом, подделкой, неотличимой от оригинала. «Не сочтите за грубость, но если дословно перевести фамилию Клемент с языка новых гинов, то получится дремлющий наяву. Чего же здесь прекрасного? Каждый слог этого герба будто пропитан слабостью и абсолютной беспомощностью, как у старика, не способного удержаться на плаву яви без посторонней помощи». Дослушав до конца, леди Астарта склонилась перед сутулым доходягой, ерзающим на стуле от жгучего смущения. Она практически соприкоснулась своими безупречными устами с его правым ухом и прошептала томно, не спеша. «Не все то истина, что лежит на поверхности». Ее губы тоже источали это удивительное тепло. Тигиан мечтал о том, чтобы они даровали ему хотя бы мимолетное касание, но когда терпеть у него более не оставалось сил, Клемент отступила назад. «Едва смиришься с этим, сможешь принести короне пользу. Только так можно заслужить место рядом с великим Лавгутом. Посему не стоит брать в голову языковые толкования. Нужно зреть в корень. Герб судят по делам, а их Клемент совершили куда больше, чем Рейдиант». На этом многозначительном слове она оставила покоя всеотца, дав Тигиану шанс побыть наедине с самим собой. Он думал о всем сказанном, и если бы точно знал, что поблизости никого нет, непременно рассмеялся бы. Ирония пронизывала каждый уголок позолоченных стен. Не все то истина, что лежит на поверхности. Астарта была права, ибо кровный отпрыск Мейлора Яноша знал. Его настоящее лицо, сокрытое под уродливой маской, принадлежащее прекраснейшему из мужей, чью душу пронизывает хладная тьма, никто так и не увидел. Для короля он — добрый и старательный парнишка-кудесник. Для Мейлора — жалкая неудача, от которой не избавиться. Для Астарты — неразгаданная загадка.